Глава 12. Я ходила в город с Мак, Да и служителями в составе группы, пытавшейся поддерживать жизнь в парализованном Послограде. Надев эоли, выдыхавшие воздух, которым можно было дышать, я вступила, наконец, в его пределы. Лететь на Корведе мы не решились. Системы обеспечения безопасности посадок теперь часто не работали. Ждать мы не могли. Наше живое медицинское оборудование, наши пищевые технологии, живые корни и стебли нашей водопроводной системы требовали внимания арийкаев. А еще, я думаю, что-то в нас самих требовало проверки, толкало нас к тому, чтобы разобраться в происходящем. Словно мифические исследователи-полярники или пионеры хомо-диаспоры, мы смыкали наши ряды и несли аборигенам товары для обмена. Дома содрогались, когда мы шли мимо, реагируя на нас как организм на вторжение микробов. Арийкаи видели нас. Они шептались, а Мак, Да, заговаривали с ними, и, судя по их ответам, они не всегда понимали, что мы здесь. Мы не имели значения. Мы проходили мимо молчавших громкоговорителей, установленных служителями, и возле каждого толпились арийкаи. Эти были самые заядлые. Со временем мы научились различать степени зависимости. Они ждали новых звуков, шепчась друг с другом и с громкоговорителем, повторяя слова, которые в последний раз произносили «эз-ра». Теперь «ра» приходилось посулами и угрозами заставлять «эза» говорить. Ему даже пошли на уступки. Ведь его, словно капризного ребенка, то задабривали, то грозили ему наказанием. Позволили выбирать тему в пределах бартерных договоренностей, конечно. И потому теперь мы постоянно выслушивали переведенные на язык многословные истории из прошлого Эза. Если во время какого-нибудь похода в город включались громкоговорители и Эзра начинали вещать, то от них буквально некуда было деться. Один бог знает, о чем думал Ра, произнося те банальности, которыми по желанию Эза должна была упиваться арийкайская толпа. «Я всегда ощущал свое отличие от окружающих», — твердили потом арийкаи. Мы шли через мозаику Эзова эго, которую наперебой складывали вокруг нас десятки голосов. Они никогда меня не понимали, так что теперь настала моя очередь. Ничего уже не будет таким, как прежде. Было почти невыносимо слушать, как арийкаи повторяют все это. Эс, насколько я понимала, пропускал в своей жизни большие периоды. Он не просто травил байки, он излагал автобиографию. Именно тогда, доносился до меня голос какого-нибудь арийкая, начались серьезные проблемы. А что было потом, услышите, если немного подождете. Каждый свой рассказ он завершал, оставляя своего героя, то есть себя, в пиковой ситуации, и как будто это могло обострить жажду его слушателей. Они слушали бы его не менее внимательно, если бы он излагал детали налога на импорт или законы, регулирующие строительные требования, или пересказывал им свои сны или читал наизусть списки покупок. Обычно мы направлялись в какую-нибудь детскую по производству живых машин в наполненные воспоминаниями крематорий, в резиденцию или громадное утепленное логово, или куда-нибудь еще. Усилиями Мак, Да или других послов находили там хозяина, который был нам нужен, и пускали с ним в осторожнейшую дискуссию. Нелегкое это дело, переговоры с экзотом-наркоманом. Но все же обычно нам удавалось чего-нибудь достичь. И тогда в компании кого-то из хозяев или с клеткой, полной инструментов-паразитов, необходимых для нашего хозяйства, или вооруженные картами и планами, которые мы учились использовать и составлять, мы уходили тем же путем, каким пришли. Экспедиция всегда занимала целый день. Город неизменно реагировал на нас очень бурно, его стены покрывались потом, оконные отверстия распахивались, уши, которые отрастили все дома, выжидающе двигались. Это была еще одна причина, по которой мы предпочитали не ходить в город, когда передавали Эзра. Не одна я находила отталкивающую жадность домов и их обитателей, лихорадочное подслушивание стен. Порядок, пусть относительный и не исключающий опасности, все же существовал. Коллапс мог оказаться абсолютным. Корабль прилетит. До тех пор нам придется жить на краю пропасти. Потом мы улетим, оставив позади целую планету арейкаев, которые будут изнемогать в ломке. Об этом, как и о том, что будет после, я не могла думать в тот момент. Немало времени пройдет, прежде чем мы позволим себе роскошь, чувство вины. В экспедициях нам не раз встречались одни и те же арейкаи. Мы прозвали их «ножницы», «красная тряпка», «скалли». При первых звуках в передаче «Эзра» они навостряли уши так же быстро, как остальные. Но в остальное время они сотрудничали с нами, как прежде. По всей видимости, среди арейкаев тоже появлялись кадры вроде нас. Те, кто со своей стороны тоже пытался поддерживать порядок. Им было труднее, ведь они были больны. В Послограде тем временем стало все сильнее проявляться конструктивное начало. Школы и ясли заработали снова, хотя никто не понимал, на чем теперь держится наша экономика. Дежурные родители в основном не бросали своих подопечных. Больницы и другие общественные учреждения продолжали работать как обычно. Суровая необходимость заставила горожан забыть на время о прибылях и взаиморасчетах, которые были двигателем системы производства и распределения в прошлом. Не подумайте, однако, будто жизнь шла естественным путем. Послоград агонизировал. Возвращаясь из экспедиции, мы вступали на полные опасности улицы. Нас сопровождали констебли. Рука не поднималась наказывать тех, кто решил встретить конец, пируя. К тому же мы и сами когда-то прошли через вечеринки. Я все ждала, когда же я, наконец, встречу на одной из них Скайла, но он мне так и не попался. Но комендантский час был непоколебим. За его нарушение констебли даже стреляли в людей, их валяющиеся на улицах тела потом прикрывали в программах новостей расплывчатыми клеточками. В Послограде то и дело случались драки, вооруженные нападения, убийства. Люди кончали с собой. На самоубийство тоже бывает мода. Наши стали печальными и драматическими. Многие, надев маску для дыхания, просто выходили на так называемую Oats Road и шли из Послограда в город. Но и там не останавливались, а продолжали идти, пока, как утверждали некоторые, не проходили ее насквозь. Они шли навстречу судьбе. Но самый распространенный способ для тех, кто видел единственный выход в смерти, была петля. По какому-то протоколу, не знаю, но редакторы новостей решили, что бескровные тела повесившихся можно показывать открыто. Мы привыкли к виду висящих мертвецов. О самоубийствах послов в новостях не рассказывали. Мак, да, показывали мне кадры, на которых тела Ген и Ри переплелись на одной кровати из-за спазмов, вызванных ядом. «А где Шел Би?» — спросила я. Шел Би и Ген Ри были неразлучны. «Исчезли?» — ответили Мак. «Да». «Найдутся?» — сказала Мак. «Да», — добавила. «Мертвыми». «Ген Ри не последние. Скоро это уже невозможно будет скрывать. Вообще-то, учитывая размеры населения, уровень самоубийств среди послов превышает средний. Мы убиваем себя чаще других». «Что ж», — сказала я, — «ничего личного». «Полагаю, это неудивительно». «В самом деле», — сказали Мак, — «да». «Ничего удивительного». «А чему тут удивляться?» Мы переловили часть бродячих автомов и напичкали их софтом, какой имели, в надежде, что они поумнеют. Но они оставались непригодными даже для выполнения повседневных задач. Эрсуль по-прежнему не отвечала ни на мои звонки, ни на звонки других, как я выяснила позже. Подсчитав, сколько дней я ее не видела, я устыдилась и внезапно испугалась. И пошла к ней домой. Одна. У нее были другие знакомые среди новых служащих, но если что-нибудь из этого, что я себе навоображала, действительно произошло, то я не выдержу, если со мной будет еще кто-то. Однако она почти без промедления открыла на мой стук. «Эрсуль?» — сказала я. «Эрсуль?» Она приветствовала меня со своим обычным садоническим юмором, как будто ее имя и не прозвучало вопросом. Я ничего не понимала. Она поинтересовалась, как я поживаю, сказала что-то о своей работе. Я не перебивала ее, пока она наливала мне выпить. Когда я спросила ее, где она была, чем занималась, почему не отвечала на мои сообщения, она сделала вид, что не услышала. «Что происходит?» — спросила я. Мне надо было понять, что она знала о нашей катастрофе. Я задала вопрос, ее лицо аватар застыло, вздрогнуло и снова стало прежним. А она, как ни в чем не бывало, продолжала свою бессмысленную болтовню и бесцельные занятия. На мой вопрос она не ответила. «Пойдем со мной», — сказала я. Я звала ее работать с Мак, да, с нами. Звала в город. Но стоило мне предложить ей покинуть комнату, как снова повторялось заикание. Она словно перематывала назад пленку и, как ни в чем не бывало, продолжала болтовню о чем-то устаревшем или незначительном. «Тут либо какой-то сбой, либо она делает это нарочно», — сказала мне потом замученная посольская программистка, когда я описала ей ситуацию. «Думаешь?» — вертелось у меня на языке, но она пояснила. «С автомами такое бывает, они как дети, которые затыкают пальцами уши и ноют, ничего не слышу». Выходя от Эрсуль, я увидела на площадке перед ее дверью письмо, открытое и выброшенное. Она ничем не показала, что знает о нем, хотя я очень медленно наклонилась и, не сводя с нее глаз, подняла его. «Дорогая Эрсуль», — было написано в нем, — «я за тебя беспокоюсь. Конечно, происходящее пугает всех нас, но я все же тревожусь». И так далее. Пока я читала, Эрсуль ждала. Интересно, какое у меня было лицо? Дух-то у меня захватило, это точно. Я читала, а ее аватар моргал. Имени в конце письма я не узнала. Судя по тому, как оно плыло у меня перед глазами, когда я наклонилась, чтобы положить письмо назад, руки у меня дрожали. Сколько же у нее было друзей? Может быть, я была ее центровой версией лучшей подруги, вхожей к служителям? Может, и у остальных тоже были свои ниши? И, наверное, мы все волновались за нее. Это навело меня на мысли о Кэл Вин, о том, какой бессмыслицей они могут быть заняты сейчас, и о Скайле, о котором я до сих пор ничего не слышала. Я несколько раз звонила Брену, но он к моей тревоге и ярости не отвечал. Тогда я пошла к нему домой, но мне никто не открыл. Вряд ли я понимала, с чем имел дело Ра, пока не попала на дежурство к Эзу. Конечно, можно было просто приставить пистолет к его виску, но когда мы начинали давить слишком сильно, он тоже грозился в ответ. А его поведение было настолько непредсказуемым, что приходилось считаться с возможностью того, что он возьмет да и перестанет говорить назло. И черти с нами со всеми. Поэтому мы ограничивались тем, что по пятам ходили за ним повсюду тюремщики, компаньоны и защитники в одном лице. Вот почему, когда наступило время выступления, он вовсю портил нам кровь, помыкал нами, как хотел, но в конце концов угрюмо соглашался. Охранников к нему всегда приставляли, по крайней мере, подвое. Я попросилась в пару с Симоном. При встрече он пожал мою правую руку своей левой, и я вытаращила глаза. Правой руки, которой он пользовался долгие годы, этого арикайского живого устройства, отличавшегося неопределенностью цвета и текстуры, зато в точности повторявшего строение таранской конечности, не было. Рукав его пиджака был аккуратно подколот булавками. «Пристрастилась», — объяснил он. «При зарядке, наверное». Он, как и хозяева в своем городе, пользовался Зелли. «У нее начались спазмы, она пыталась отрастить уши», — сказал он. «Я ее отрезал». А она все равно пыталась слушать, даже лежа на полу. Эз был в посольских комнатах Эзра. Он был пьян и ругался, на чем свет стоит, обзывал Ра трусом и заговорщиком, придумывал всякие грязные прозвища Мак-Да. Гадко, но не гаже многих других скандалов, которые мне доводилось видеть. Ра, вот кто меня удивил. Он вел себя совершенно иначе, чем раньше. Тот, кого мы не раз дразнили за молчаливость, теперь так и сыпал эпитетами в ответ. «Следите, чтобы он мог говорить, когда вернется», — бросил нам Ра. Эс сделал ему в ответ неприличный жест. «Что? Я и на вечеринку пойти не могу. Ублюдки, и это мне запретите, да?» Эс ныл, пока мы провожали его к месту действия на одном из нижних этажей посольства. Там мы встали на страже и стали следить, чтобы он не пил слишком много, хотя ни разу не замечали, чтобы избыток спиртного как-то сказывался на его способности говорить на языке. Мы следили за ним, и когда он трахался, и когда дрался. Огоньки на его обруче яростно мигали в поисках отсутствующего партнера, стремясь во что бы то ни стало установить связь, которой избегал С. Могу сказать, что та вечеринка была депрессивной, как прогулка в аду. Люди на краю света загоняли себя в забвение, оглушая наркотиками под грохот автогенерированных ритмов в дыму, сквозь которые прорывались лучи света. Возможно, кто-то и находил вечеринку радостной. Эзу было скучно. Я оставалась бесстрастной, как часовой на посту. Эз повел нас туда, где раньше был склад офисного оборудования, а теперь эрзац-бар. Он пил там до тех пор, пока я ему не запретила, что только привело его в восторг, ведь теперь у него был повод поносить меня. В странноватом на скорую руку слепленном помещении не было никого, кроме бывших служителей и одного другого посла. Им, похоже, было плевать, что каждая порция спиртного, которую он заливал в себя, подвергала наш мир все большей опасности. «Твои друзья», — шепнула я ему и покачала головой. Он с полным спокойствием встретил мой полный отвращения взгляд. В поисках безопасности послаграции заняли в посольстве нижние этажи. Они превратились в трущобы. Мужчины и женщины, детские, с питомцами и сменными родителями, устраивались в стенных шкафах и комнатах для собраний, вывернув архитектуру наизнанку. Мы шли по коридорам, превращенным в ночные улицы, где уцелевшие светильники были перепрограммированы на дневной режим, а номера домов написаны мелом на дверях, прислонившись к которым болтали взрослые, пока дети играли, хотя им давно пора было спать. Послоград ушел внутрь. Пьяный и плаксивый Эс принялся ругать Ра. «Тощий кусок дерьма», — бормотал он, пока мы шли через полуавтономные зоны, порядок в которых поддерживали самопровозглашенные неопытные констебли. «Копирует меня, а потом строит из себя большое я». Ра был единственным в Послограде, кто пользовался теми же разговорными словечками и говорил с тем же акцентом, что и Эс. Непонятно разве, что он делает. Легко ему разыгрывать из себя пай-мальчика, когда он может... Дешевые лампы вспыхнули над нашими головами, как сверхновые. «Не надо мне», — сказал Эс. «Я устал. Я хочу все это прекратить. И пусть Ра ставит меня в покое». Я сказала: «Эс, мне кажется, я не понимаю, о чем ты. Пожалуйста, не называй меня так. Это чертово это...» Я знала, как его звали раньше. Этот человек был когда-то Джоэлом Руковски. Теперь он стоял в заваленном мусорном коридоре, а я смотрела на него. Ни Джоэлом, ни Руковски я называть его не могла. И снова сказала «Эс». А он, понурившись, не стал спорить. Симон и я вытаскивали его из драк, на которые он нарывался. Когда, наконец, ему и Ра настала пора пропеть свою рассветную песнь, произнести первую речь дня, он оскорблял нас как мог, пока мы тащили его вверх по этажам непохожего на себя здания, через нарождавшееся воролевство, через зачатки трущоб, где зрели новые формы жизни. В одной палате я потянулась к двери, но Эс остановил меня жестом и глазами попросил у меня один миг. В тот миг, единственный раз за весь вечер, я почувствовала к нему что-то, кроме презрения. Он закрыл глаза. Потом вздохнул, и на его лицо вновь вернулось выражение пьяного дебошира. «Пошли давай, ты, ублюдок!» — крикнул он и пинком отворил дверь. Ра и Мак Да ждали. Под издевательство Эза они разомкнули объятия. Мы наблюдали за ссорой Эз-Ра, когда Эз отпустил злое похотливое замечание насчет Мак Да, Ра сорвался и закричал на него. «Да кем ты себя вообразил?» — захохотал Эс ему в ответ. «Что тут, по-твоему, происходит? Не впутывай ее сюда!» «Да неужели?» Даже мне пришлось прикусить губу, так насмешила меня эта неожиданная пародия. А Ра, кажется, стало немного стыдно. «Держи!» — сказал потом Эс, пока звукоинженеры и биомеханики готовили его к трансляции. Ра прочитал бумажку, которую дал ему Эс. «Ты не собираешься повторять вчерашнее?» — сказал Ра. Его голос был на удивление спокоен. «Нет», — ответил Эс. «Я хочу идти дальше. По-моему, вчера я остановился на интересном моменте, так что давай сегодня с того же места и продолжим». «Им безразлично», — хотелось крикнуть мне. «Можешь описывать хоть ковер у себя под ногами, эффект будет тот же». Ра задавал вопросы насчет каденции и ритма, делал заметки на полях. У Эза копии не было. Он знал наизусть все, что собирался сказать. Когда они заговорили, я смотрела не на них, а на город, который вздрогнул от первого порыва языка, как только Эз-Ра продолжили повествование о молодости Эза.